Глава 4. Никому не доверяй. Конечно же, я ничего не бросил. Воспитание такое, заработанное честным трудом, беречь и не бросать, где попало. Поэтому, выбираясь через завал, я держал в одной руке молот, в другой нож, а через шею была перекинута сумка, в которой лежало мясо, бутылка воды и одна из коп. Быстро отыскав взглядом ворона, кружащего на фоне серого неба, я побежал, изредка поглядывая за птицей. Вот когда я смог оценить массивные сапоги, зацепив пару раз ногой крупные куски бетона. В другой обуви давно бы уже хромал в припрыжку, а тут даже не остановился, да еще голос пернатого постоянно подгонял. «Живее, живее! Иначе сдохнешь окончательной смертью!» «Вот же тварь крылатая! Ведь мог раньше сказать, я бы куда быстрее собрался!» Уже вырвавшись за кольцо развалин, я увидел, что их покинули не только мы. Штук 20 разнообразных тварей в спешке покидали ранее гостеприимное место. Несколько уже знакомых ящеров, какие-то зубастые тушканчики-переростки, пара змей и ставшие уже родными молодые адские гончие. Выглядело все это так, словно зверь убегает из горящего леса. «Не отставать, мясо! Шевели поршнями, калека кривоногая!» Птиц не давал мне расслабиться, периодически подгоняя добрым словом. Точь в точь, как мой учитель физкультуры, на областных соревнованиях по кроссу на 5 километров. Только там я знал, ради чего бегу, а здесь даже не догадывался. Серое небо озарилось малиновой вспышкой, а в спину ударило волной горячего воздуха. «Так вот, что это за грохот! Шевели поршнями, Максимка, да побыстрее!» За спиной раздался треск, словно некто огромный разрывает само небо. Похожий звук можно услышать на озере зимой, когда на нем под давлением ломается метровой толщины лед. Я невероятным усилием воли заставил себя не оборачиваться назад, продолжая ломиться вперед, как лось по кукурузному полю. Одна из ящериц, и что на нее нашло, внезапно метнулась мне наперерез. Может, решила, что я представляю угрозу, может, проголодалась и захотела полакомиться человечиной. Я не стал разбираться, лишь слегка наклонился вправо и, походя, ударил тварь молотом. Попал удачно, раздался смачный чавк, и внезапная угроза резко потеряла интерес как ко мне, так и к жизни в целом. Спины коснулось что-то теплое, но я не испугался. Знакомое ощущение, это осколок души догнал меня. «Молодец, новобранец, не растерялся. Радуйся, похоже, мы успели выйти из-под удара. Пробежим еще сотню-другой метров, и можно будет отдохнуть. К тому же я приметил для нас новый оазис. Получше первого будет». Зверё, ломившееся вместе со мной в одну сторону, частью отстало, частью убежало далеко вперед. Я был только рад этому, вступать с ними в разборки после таких спринтерских забегов, да ну его к лешему. «Вправо сворачивай на 2 часа и начинай сбрасывать темп, возможно, скоро придется драться». Захотел метнуть в пернатого молотом, я с большим трудом сдержался от глупого поступка. Медленно начал сбавлять скорость бега, повернув вправо на 60 градусов. Судя по молчанию ворона, зависшего надо мной, в паре десятков метров, я все сделал верно. Пробежав легким бегом еще 100 метров, перешел на шаг, восстанавливая дыхание. Руки тут же налились свинцом, особенно правая с молотом. Черт, давненько я так не выкладывался. «Стой! Назад не желаешь посмотреть?» Убедившись в отсутствии рядом опасности, я бросил на землю молот и, продолжая топтаться на месте, посмотрел за спину. «Ёкарный бабай!» Вырвалось у меня само собой. За спиной возвышалась полуразрушенная башня, сложенная из угольно-черного камня, отлично видная даже отсюда. Уцелевшая часть почти касалась вновь ставшего серым неба, 200 метров, не меньше. Я поднял голову наверх и крикнул. «Птица, может, вернемся? Там явно найдется что-нибудь интересное». «Для этого придется поспешить. Свинорылы не могли не заметить реинкарнацию оазиса. Я бы наведался туда завтра, ближе к вечеру. Или вообще не пошел. Возвращаться – дурная примета». «Тогда двинули дальше», – сказал я, махнув рукой прочь от башни. И поднял пересохший, потрескавшийся земли молот. Интересно, здесь вообще растения имеются при таком-то климате? Еще жара это. Здание я увидел издали. Сперва показалось, что это остатки забора, выложенного из шлакоблоков. Но подойдя поближе, я понял. Это каменные блоки, из которых сложено вытянутое 50 метров в длину сооружение. Или ферма, или какой-то производственный цех, подумал я. Но ошибся. «Даже отсюда чувствую кровь и пот, который должен был проливаться легионерами на этом плацу. Идеальное место, чтобы сделать из маминкого сыночка настоящего мужчину, воина». «Ты говори, да не заговаривайся, курица!» Тут же вызверился я. Ты обо мне ничего не знаешь. Я знаю о тебе, молокосос, вполне достаточно, чтобы утверждать. Боец из тебя, как из дерьма, пуля. И моя обязанность, как командира, исправить это упущение. А сейчас приготовься к зачистке здания. Там явно обитает стая жрунов. Кругом их следы. Ты про серых тушканчиков, что бежали вместе с нами от развалин? С черными полосами на спине. Я вспомнил здоровенные зубы этих тварей, и меня передёрнуло. Такими запросто можно откусить руку. Они самые. Ты камни умеешь метать? Ага, чемпион по метанию сельского уровня. Что за идиотские вопросы? Птиц, продолжая кружить в небе, потребовал. Попробуй попасть своим молотом вон в тот рыжий кусок черепицы. Я нашел глазами импровизированную мишень, прикинул расстояние, 30 метров, достал из сумки скобу и, размахнувшись, швырнул. Перелет, но небольшой, всего-то на 0.5 метра. Для такого криворукого новобранца, как ты, неплохо. Молодец, что не стал бросать оружие. Теперь скажи, сможешь забраться на крышу этой казармы по стене? Спустя 15 минут я сидел на краю стены и с интересом разглядывал внутреннее строение казармы с прилегающей к ней каменной площадкой, на которой было несколько штабелей с лесом. Крыши у здания не было, но толщина внешней стены позволяла спокойно перемещаться по ней, без страха свалиться вниз. «Кровь и пот, говоришь? В недостроенной казарме? Ага». Не сдержавшись, вновь подшутил я над птицем. «Что ты понимаешь в духе воинского городка, салага? Так, отсюда можно легко перебить жрунов, расстреливая их, как лягушек в луже. Только запасти снарядов побольше». «Чего сидишь, лысая обезьяна? А ну, живо пошел собирать боеприпасы!» «А давай я тебя буду вместо камня использовать, а ты станешь после каждого броска возвращаться!» Зло произнес я, но все же пошел выполнять поручение. Нащупал ближайший ко мне шатающийся блок и несколько раз ударил по нему молотом. Или камень был с изъяном, или я так удачно попал, но в итоге у меня появилось сразу несколько увесистых снарядов. «Хм, а ты не настолько глуп, насколько выглядишь. Посмотрю, как справишься с жрунами, пришедшими на шум». Я успел расколоть еще 3 блока, прежде чем появились твари. 20 зубастых тушканов, каждый 70 сантиметров в холке. Представьте, как это стадо прыгает на высоту в 1-1.5 метра, клацая своими челюстями и повизгивая, если кто-то из собратьев неудачно приземлился на лапу. Да чего тупые твари, ведь не достанут до меня, но продолжают свои прыжки, как заведенные. Пару секунд понаблюдав за этим цирком, я швырнул первый снаряд, 2 кг весом. Промахнуться было просто нереально. Чавкающий звук и слегка притихшие прыгуны дали понять. Попал. В грудь прилетел сгусток света. 2-й бросок, 3-й. Чего они там завозились на полу, вместо того, чтобы дарапать в разные стороны? Я внимательно присмотрелся к происходящему внизу и выругался. Тушканы самозабвенно пожирали своих собратьев, совершенно наплевав на последствия и грозящую им сверху опасность. Похоже, прыгунов при создании обделили разумом и чувством самосохранения. Совершенно отмороженные твари. Чем больше я калечил тушканов, тем меньше они обращали на меня внимания. Даже громкий стук молота по камню не интересовал их так, как валяющиеся тушки собратьев. Увы, от убитых мне перепадала лишь каждая 5-я сфера, остальные доставались прыгунам. И это вылилось в проблему, когда одна из тварей прямо на моих глазах начала меняться. «Ну вот, теперь придется менять тактику. Эта тварь немного умнее, большой жрун. Где-то еще один такой скрывается». «А откуда ты знаешь?» – спросил я, наблюдая за изменениями среди тушканов. Тот, что изменился, заверещал, отгоняя 2 ещё живых собратьев от убитых. «Пока ты держался за информаторией, словно за грудью вдовы соседки, я получал знания. Эти жруны – самые распространенные твари чистилища и самые тупые при этом. Никого из низших не боятся. Жрут все подряд, подчиняются только большим жрунам. А этих, что внизу, сюда явно кто-то направил». Хрясь. Особо весистый обломок камня попал тушкану переростку прямо по хребту. Тварь забилась в агонии, а 2 уцелевших жруна внезапно сорвались с места, с устроенной яростью набросившись на своего старшего собрата. «Точно. Где-то поблизости скрывается большой жрун. Недалеко, раз может руководить младшими. Сиди, не отсвечивай. Я проведу разведку». «Ага, сейчас, разбежался. Я всего 3 осколка души получил с 20 тварей. Но уж нет, еще один, но выбью». Я потратил 12 снарядов, прежде чем внизу не осталось живых. Еще 2 сгустка света растворились в моей груди. Увы, на большого жруна добили без моей помощи. Перегрызли горло. «Поздравляю, жертва аборта! Ты только что лишился возможности провести эту ночь в относительном спокойствии. Я же приказал тебе не совершать никаких действий. Я почувствовал, как запылали мои уши. Так протупить. Вот она, дурацкая самоуверенность. Сейчас поблизости никого нет, так что можешь разделать тушу большого жруна. Он должен быть вкуснее. Затем позаботимся о ночлеге. Я нашел неподалеку строительный лес. И впредь, если не понял мой приказ, переспроси. Береги целостность духа. Его можно восстановить лишь двумя способами, которые недоступны в чистилище. Спустя час я промывал в ручье жирные сочные куски мяса, добытые из большого жруна, одновременно приглядываясь к трем штабелям, в которых лежали рассортированные по толщине бревна. Явно старые. Многие имели длинные трещины, да и древесина уже потемнела, став серого цвета. Убежище я уже придумал, как сделаю, лишь бы лес не был слишком тяжелым. «Новобранец, к нам гости! Не делай резких движений. Продолжай заниматься своим делом. Чую, против этого противника нам ничего не светит». От услышанного я дернулся, выронив в ручей нож. Потянулся было достать его, но меня остановил спокойный мужской голос. «Давно заметил меня?» «Только что», — соврал я, медленно достав косяк из воды и вытер лезвие куском ветоши. «Здравствуйте». В ответ раздался чистый искренний смех. «И чего такого я произнес, что он ржет так?» «Новичок? Сколько дней в чистилище?» Продолжал расспрашивать неизвестный. «И вот что мне ответить?» «Попробуй развести его на информацию. Гость выглядит прикинутым, и лицо человеческое. Убивать тебя, скорее всего, не станет». «Второй день», — произнес я, поворачиваясь к незнакомцу лицом. «О, совсем еще зеленый. Хоть одну тварь убил уже?» Я, не отвечая, показал на куски мяса, сложенные на шкуре. «Ага, вижу. Все с жрунов начинают. Самая легкая добыча. Снег же и первую сферу заполняет. Но тебе еще далеко до этого. Пригласишь на ужин?» «Приглашу», — ответил я и, кивнув в сторону казарменной постройки, добавил. «С меня стол и ночлег. С тебя рассказ о местной жизни». «Справедливо», — вновь рассмеялся незнакомец. Он вообще слишком много смеялся для чистилища. «Меня зовут Черный. «Максим», — ответил я, украдко разглядывая гостя. «Высокий, метр по два. На широкие плечи наброшен серый плащ, полностью скрывающий фигуру. За спиной торчат две рукояти, в навершиях которых тускло светятся бордовые камни. Но больше всего привлекло мое внимание лицо. Обветренное, сечённое шрамами и неожиданно гладко выбритое. Крупный нос с горбинкой, узкая полоска губ, впалые щеки и тяжелый квадратный подбородок. У мужика был явно сложный характер. А еще глаза, вроде человеческие, но было в них что-то неправильное, чего я не мог понять. Может, из-за цвета, насыщенного зеленого, я таких в жизни не встречал. А может, из-за зрачка, который казался слегка вытянутым, как у кошки. Ну, показывай свое жилище». Гость зашагал следом за мной, посматривая при этом по сторонам. «Небогато у тебя, по-спартански. В самый раз для жителя чистилища». Спустя пару часов, во время которых Черный помог мне развести огонь, а затем наблюдал за приготовлением пищи, мы ужинали хорошо прожаренных на углях мясом. Разговаривал в основном гость, который находился в чистилище уже год. А я лишь изредка задавал вопросы, подсказываемые вороном. Пернатый вначале хотел спрятаться, но гость сразу, как только вошел за стены казармы, спросил. «Я видел здесь птицу. Твоя?» Пришлось на ходу придумывать басню, каким образом мне дали ворона в помощники. «Ворон с самого начала летает за мной, как привязанный», — завершил я свой рассказ. «Польза от него, правда, особо незаметна. Я встречал людей, обладающих духом-помощником. Подожди, он еще покажет свою пользу». Похоже, мой ответ удовлетворил Черного. После ужина гость помог мне натаскать леса из штабеля, а затем выставить его под наклоном, оперев одним концом на край стены в самом узком помещении. Понадобилось два десятка выложенных в ряд пересушенных бревен, чтобы перекрыть проход от края до края. В итоге получилось полностью отгороженное пространство, выбраться из которого можно было, раздвинув пару бревен, а вот внутрь забраться мало какая тварь додумается. Когда уже начало темнеть, мы вытащили туши убитых жрунов за пределы стен. Ночным гостям надолго хватит такого пиршественного стола. И лишь после того, как очистили казарму, сели отдохнуть. «Вот что, гостеприимный хозяин», — произнес Черный, когда мы потягивали необычный напиток из большой, почти литровой кружки гостя. «Я вообще-то шел к новому оазису, который сегодня прошел реинкарнацию. Ты слышал утром грохот?» «Я пришел оттуда, где все это произошло», — Еле ноги унёс, ответил я, прихлёбывая согревающий душу напиток. И тут же понял, что проболтался. Хотя, может, знания о реинкарнации оазисов я получил из информатории. Ладно, попытаюсь заговорить зубы. Там сейчас здоровенная чёрная башня стоит. А почему не вернулся, когда оазис обновился? Там же может быть что-то ценное. Удивился чёрный, похоже, не заметивший моей оговорки. Свинорылые, поморщился я. Перед реинкарнацией двух из них старшие гончие порвали. Одного насмерть, второй успел меня увидеть перед смертью. Свиньи. Столько отвращения прозвучало в голосе гостя, что я даже проникся. Предпочитает охотиться на новичков и жрать человечину. Да, правильно сделал, что ушёл. Иначе или стал бы таким же, как эти твари, или раз за разом перерождался, пока тебя не перекинуло бы в другой оазис. Проснулся я от грохота, причём первое время не мог сообразить, где я и что происходит. А когда осознал, грубо выргался. Последнее, что помнил, это как гость забирает у меня из рук кружку с чаем. Тело затекло от неудобной позы, в которой я лежал. Похоже, меня срубило прямо у костра. «Чёрный!» — позвал я, шаря руками вокруг себя. Натолкнувшись на кучу дров, что сам заготовил для поддержания тепла, я ухватил самую тонкую ветку и пошурудил ей в затухшем костре. Обнаружив несколько красных углей, я принялся искать нож, который оставил возле дров. Увы, косяка не было. С трудом я всё же смог развести огонь, найдя в куче дров несколько щепок. Едва костёр разгорелся, я понял, что гость ушёл по-английски. С собой он забрал мой нож, а ещё убрал 6 брёвен из ограждения, фактически бросив меня на растерзание тварям. «Птиц!» — позвал я негромко. В ответ тишина. «Тварь пернатая, ты почему не разбудил меня?» Из-за стены раздался протяжный вой, заставивший меня вздрогнуть. Оценив прорехи в заграждении, я понял, что даже старшая гончая тут легко пролезет, что уж говорить о мелких тварях. Валить надо наверх, там больше шансов уцелеть. Как же я заблуждался. Мне бы затихариться и не отсвечивать. Ну какой зверь полезет туда, откуда воняет дымом? Нет же, я не придумал ничего лучше, чем начать взбираться по брёвнам на стену. Мне удалось подняться до середины, когда под ногой с оглушительным треском сломалась одна из наклонных лесен. От неожиданности я взмахнул руками и полетел вниз, лишь чудом ухватившись за расположенные по бокам брёвна. Матерясь от боли и злости на ту тварь, что подрубила лесину, с трудом взобрался наверх, чтобы в свете костра увидеть, как в закуток с ограждением вбегает несколько молодых гончих. Меня заметили, раздался вой, подхваченный десятком глоток, а затем две твари, взяв короткий разбег, начали подниматься по брёвнам вверх. «Да твою ж бабушку! Ножа нет, молот остался внизу. Из оружия только камни на другом крае казармы. Но до них нужно ещё добраться, не сверзившись при этом вниз. Страшно-то как». Медленно, гораздо медленнее, чем двигались гончие, я зашагал к нужному мне месту. Зверюги, перетявкиваясь и порыкивая, довольно успешно догоняли, не оставляя шанса. Поняв, что не успею, я развернулся лицом к едва заметному силуэту твари, быстро приближающемуся ко мне. «Хоть одну зверюгу, но заберу с собой». Гончая прыгнула, когда я начал приседать, и лишь поэтому не вцепилась мне в горло. Перехватив твари, я силой толкнул её в сторону, сам чуть не полетел следом. Зверюга взвизгнула, канув в темноту, а в меня влетела вторая, грудью сбив с ног. Я со всего маху грохнулся на спину, чудом не приложившись затылком. Правая рука провалилась в пустоту, а левая машинально ухватилась за край стены. На грудь навалилась тяжесть, а в нос ударила вонь. «Ну уж нет, хрен я позволю просто так себя загрызть». И ударил кулаком левой куда-то в бок гончей. Неожиданно тварь повела вправо, и мы, чуть ли не в обнимку, рухнули со стены. «Хрясь! Вы когда-нибудь падали с 4-метровой высоты на собаку? Поверьте, собака не выживет, а вы останетесь в живых. Правда, недолго. Я силился вздохнуть отбитыми лёгкими. Прожил ровно минуту, пока сознание не покинуло меня от недостатка кислорода. «Стоит тебя оставить одного, как ты сразу умираешь!» Не думал, что при звуке голоса ворона я буду испытывать радость. Ну вот, сижу в безопасной зоне и улыбаюсь. В этот раз стандартная после смерти надпись появилась сразу и несколько отличалась от предыдущих. «Иносенс номер 13. Ты был убит демоническим порождением. Средний адской гончий. Причиной смерти является Реус номер 467-834-10».